Жили мы с Толстыми в Париже особенно дружно. Встречались с ними часто, то бывали они в гостях у наших общих друзей и знакомых, то Толстой приходил к нам с Наташей, то присылал нам записочки в таком, например, роде: «У нас нынче буйабес от Прюнье, и такое пуи древнее, какого никто и никогда не пивал, 4 сорта сыру, котлеты от Потен, и мы с Наташей боимся, что никто не придет. Умоляю, быть в 7,5. Может быть, вы и Цетлины зайдете к нам вечерком выпить стакан доброго вина и полюбоваться огнями этого чудного города, который так далеко виден с нашего 6-го этажа. Мы с Наташей к вашему приходу оклеим прихожую новыми обоями». Но прошел год, прошел другой, денег не хватало все чаще, и Толстой стал бормотать: «Совершенно не понимаю, как быть дальше. Сорвал со всех, у кого было можно, уже 37 тысяч франков. В долг, разумеется, как это принято говорить между порядочными людьми. Теперь бледнеют, когда я вхожу в какой-нибудь дом на обед или на вечер, зная, что я тотчас подойду к кому-нибудь, притворно задыхаясь: 1000 франков до пятницы, иначе мне пуля в лоб». Наташу Толстую я узнал еще в декабре 1903 года в Москве. Она пришла ко мне однажды в морозные сумерки, вся в инии, и не опушил всю ее беличью шапочку, беличий воротник шубки, ресницы, уголки губ, а я просто поражен был ее юной прелестью, ее девичьей красотой и восхищен талантливостью ее стихов, которые она принесла мне на просмотр, которые она продолжала писать и впоследствии, будучи замужем за своим первым мужем, а потом за Толстым, но все-таки почему-то совсем бросила еще в Париже. Она тоже не любила скудной жизни, говорила: «Что ж, в эмиграции, конечно, не дадут умереть с голоду, а вот ходить оборванной и в разбитых башмаках дадут». Думаю, что она немало способствовала Толстому в его конечном решении возвратиться в Россию. Как бы то ни было, летом 1921 года Толстой еще не думал, кажется, не только о России, но и о Берлине. То лето Толстые проводили под Бордо, в небольшом имении, купленном Земгором из остатков его общественных средств. И Толстой писал мне оттуда: «Милые друзья, Иван и Вера Николаевна, было бы напрасно при вашей недоверчивости уверять вас, что я очень давно собирался вам писать, но откладывал исключительно по причине того, что напишу завтра. Как вы живете? Живем мы в этой дыре неплохо, питаемся лучше, чем в Париже, и дешевле больше, чем вдвое. Если бы были хоть титульные денежки, рай, хотя скучно. Но денег нет совсем, и если ничего не случится хорошего осенью, то и с нами ничего хорошего не случится. Напиши мне, Иван, милый, как наши общие дела. Бог смерти не дает, надо кряхтеть. Пишу довольно много, окончил роман и переделываю конец. Хорошо было бы, если бы вы оба приехали сюда зимовать. Мы бы перезимовали вместе. Дом комфортабельный, и жили бы мы чудесно и дешево, в Париж можно бы наезжать. Подумай, напиши». Но к осени ничего хорошего не случилось. Не случилось ничего хорошего и с Толстым. И однажды осенним вечером мы, вернувшись домой, нашли его карточку, на которой были написаны в некотором роде роковые слова: «Приходил читать роман и проститься». Следующие письма были уже из Берлина. Всюду привожу лишь выдержки. 16 ноября 1921 год. «Милый Иван, приехали мы в Берлин. Боже, здесь все иное. Очень похоже на Россию, во всяком случае очень близко от России. Жизнь здесь приблизительно как в Харькове, при Гетмане. Марка падает, цены растут, товары прячутся.